Глава 16. Нина Бакшеева пересекла вестибюль и вошла в кабину лифта. Она нажала кнопку нужного этажа, двери начали закрываться. В последний момент чьи-то руки придержали обе створки. В лифт протиснулся Гордей Овчаров. «Едва успел», — выдохнул он. «Крикнул бы, я тебя подождала», — улыбнулась Нина. «Думал, добегу, но не рассчитал свои силы. Этой ночью ты окончательно меня заездила», — осклабился Гордей. «Пошляк!» Нина легонько двинула его кулаком в бок, но ей были приятны его слова. Ночь действительно выдалась очень бурная. Лифт двинулся вверх, Гордей крепко обнял Нину. «Что ты творишь?» — испугалась Нина. «А если кто-то войдет?» «Плевать», — прошептал ей на ухо Гордей. «Пусть видят». От звуков его голоса по спине Нины побежали мурашки. Она жила с Гордеем уже несколько недель, но ее влечение к нему с каждым днем становилось лишь сильнее. Гордей вдруг провел кончиком языка по ее шее. Нина судорожно вздохнула. «Отстань», — безвольно прошептала она. «Мы же на работе». «Не могу», — ответил он. «Может, я зайду к тебе сейчас, и мы ненадолго запрем двери?» «Изольда наверняка уже в своем кабинете». «Тогда в обеденный перерыв», — не унимался Гордей. «Хорошо», — сдалась Нина, — «но только не сейчас». Гордей тут же отстранился от нее. Нина оправила на себе платье и прижала ладони к пылающим щекам. «Негодяй», — сказала она. «За это ты меня и любишь», — улыбнулся Гордей. Нина вышла на своем этаже, Гордей поехал дальше. Когда Нина вошла в приемную Изольды, Бежецкая уже ждала ее. У нее был очень недовольный вид. «Где ты провалилась, Нина?» — воскликнула она. — Я видела, как ты выходила из машины полчаса назад. Неужели ты поднималась сюда пешком по лестнице? — Простите, Изольда Егоровна. Нина смущенно опустила глаза. — Я зашла в отдел по связям с общественностью. Мне понадобился ксерокс, а на нашем этаже он неисправен. — Могла бы сделать это вчера вечером, — уже гораздо спокойнее произнесла Изольда. — Я умираю без кофе. А только ты знаешь, как включается эта проклятая кофеварка. «Сейчас я сварю». Нина засуетилась около кофейного аппарата. Изольда присела на край стола, скрестив руки на груди. «Так что интересного ты услышала в этом отделе?» — поинтересовалась она. «О чем там щебечут местные сплетницы?» «Ничего особенного», — сказала Нина, вставляя в кофеварку новый фильтр. «Юрий Кочергин попросил девчонок собрать досье на какого-то Газаева. Якобы он хочет заключить с нами договор». Изольда изумленно приподняла брови. «На Газаева?» — переспросила она. «На Марата Газаева?» «Кажется, его так зовут», — согласилась Нина. «Давненько я не слышала этого имени». «Вы с ним знакомы?» «В молодости имела такую неосторожность», — ответила Изольда. «Он был связан с криминальными воротилами, поэтому я старалась как можно меньше пересекаться с этим человеком». «А ведь когда-то мы ходили в один институт, еще до того, как я уехала на учебу в Англию. Позже Марат уехал на Кавказ и разбогател. А теперь, значит, вернулся в наш город». Нина включила кофеварку. «Вы знакомы со столькими людьми?» — уважительно произнесла она. «Не только знакома. Я стараюсь узнать мельчайшие подробности их жизни. Мало ли, когда мне это может пригодиться». «Взять, к примеру, этого самого Газаева. Представь, такой влиятельный и богатый человек, а не смог справиться с собственной дочерью. Она была конченной алкоголичкой и закончила свою жизнь, свалившись в пропасть на отцовской машине. С тех пор Марат просто не переносит пьющих женщин. Одна из его любовниц имела неосторожность выпить при нем пару рюмок текилы на каком-то светском рауте, так он у всех на глазах вышиб ей 3 зуба. Об этом недавно писали во всех газетах». «Какой странный человек». «Он просто кавказец, гордый, независимый». Изольда довольно усмехнулась. «Требовательный и богатый». «Вот что, милочка», — обратилась она к Нине, «узнай, в каком отеле он остановился. Может, мне стоит встретиться с ним, вспомнить прошлое и обсудить настоящее». «Хорошо, Изольда Егоровна». Нина подала Бежецкой чашку горячего кофе. «А пока попроси подогнать к служебной двери мою машину». — попросила Изольда. — Съезжу в дом моды, посмотрю, как там идет подготовка к конкурсу красоты. Нина тут же сняла трубку телефона. Час спустя Изольда Бежецкая вошла в демонстрационный зал Дома моды и огляделась. Рабочие продолжали переоборудовать сцену и закреплять дополнительные осветительные приборы. Участницы конкурса собрались в центре зала. Молодой привлекательный хореограф учил их двигаться в такт ритмичной музыки. Среди участниц Изольда увидела Лину Орлову. Та заметила ее и приветливо помахала рукой. Изольда улыбнулась в ответ. «Завтра будем осваивать подиумный шаг», — заявил хореограф. «Вам, как будущим манекенщицам, это просто необходимо». В сторонке от девушек в первом ряду кресел сидела Катя Корнилова. Она держала в руках свою фотокамеру и внимательно рассматривала на дисплее сделанные снимки. Изольда направилась в ее сторону. «Ну как, получается?» — осведомилась она, присаживаясь рядом. Катя слегка вздрогнула и подняла на нее глаза. «Да, выходит просто потрясно», — сказала она. Изольда едва заметно поморщилась. Ее коробило от этого новомодного молодежного сленга. «А где твоя мама, дорогуша?» «Она в своей студии», — ответила Катя. «Они с Анной осматривают новые эскизы». Изольда кивнула. В кои-то веки Людмила не опекала свою дочь, ей это было на руку. Никто не помешает предстоящему разговору. «Ты проводишь здесь столько времени?» Изольда со скучающим видом огляделась. «Тебе здесь нравится?» «Да», — кивнула Катя. «Здесь очень интересно. Постоянно что-то происходит. А твой молодой человек, он не обижается, что ты весь день торчишь в доме моды?» Катя слегка опешила. «Какой молодой человек?» — осторожно спросила она. «Руслан Волков». «Руслан?» — Катя широко раскрыла глаза. «С чего ты взяла?» «Да брось!» — Изольда ласково улыбнулась. «Думаешь, я ничего не знаю? Ты ведь уже давно встречаешься с Русланом. Но не переживай, мне нет до этого никакого дела». «Правда?» — удивилась Катя. «Конечно!» — Изольда отмахнулась. «Я ведь все понимаю, дело молодое. Если уж твоя мама не возражает, то почему я должна быть против? Так как, у вас все серьезно?» Катя все еще не отошла от легкого шока. «Изольда знает об их романе, и она не против. Что дальше? С небес на землю польется раскаленная лава, а мир провалится в тартарары?» «Мы любим друг друга», — тихо призналась она. «А вы уже думали о своей дальнейшей жизни?» — поинтересовалась Изольда. «Особо еще не задумывались», — призналась Катя. «Возможно, позже мы снимем отдельную квартиру». «И это правильно», — сказала Изольда. «Молодые пары должны жить отдельно от родителей, чтобы те не лезли в их жизнь. Но для этого вам понадобятся деньги». «Верно», — согласилась Катя. «Поэтому я и устроилась на работу в Дом моды. Руслан не хочет просить денег у отца, да и мои родители не особо богаты». «А ведь я могу вам в этом помочь», — сказала вдруг Изольда. «Правда?» — изумилась Катя. Она уже вообще ничего не понимала. «Конечно, дорогая. Ведь у тебя есть кое-что, что совершенно не приносит тебе никакой пользы. А мне это может пригодиться». «О чем это ты?» — нахмурилась Катя. «Твои акции компании, милочка. Аркадий ведь отписал тебе небольшой процент. А к чему эти бумажки такой молодой красивой девушки? Акции убыточной разваливающейся фирмы. Продай их мне, я дам тебе за них хорошие деньги». «Но зачем они тебе?» — удивилась Катя. «Ведь, как ты сама говоришь, компания разваливается на глазах». «В такие трудные времена нам нужно сосредоточить все усилия, чтобы удержать фирму на плаву», — ответила Изольда. «У Насти уже есть контрольный пакет. Остальные акции принадлежат другим членам семьи, а еще тебе и Алексею. Но вы так молоды и явно не собираетесь работать в Тауэре. А я уже там работаю, поэтому мне эти акции нужнее, чем вам. К тому же так мы будем уверены, что они не попадут в чужие руки, что все останется в семье». «Помнится, Аркадий строго-настрого запрещал мне кому-либо продавать эти акции», — возразила Катя. «Это было так давно, дорогая. И ситуация была совсем другой. Сейчас все изменилось и далеко не в лучшую сторону. Так как? Тебе нужны деньги, чтобы начать самостоятельную жизнь с любимым человеком?» Катя молча на нее посмотрела. «Я подумаю над твоим предложением», — сказала она. «Что тут думать?» — нетерпеливо воскликнула Изольда. «Я предлагаю тебе реальные деньги за какие-то пыльные бумажки». «Бумажки, которые тебе очень нужны. Не зря же ты стала вдруг такой ласковой, хоть недавно даже не разговаривала со мной». «Дрянная девчонка!» — вскипела вдруг Изольда. «Ты такая же бестолковая, как твоя мать! Верно, говорят, яблоко от яблони недалеко падает». «Вот-вот», — Катя горько усмехнулась, — «теперь я вижу перед собой прежнюю тетю Изольду. Пожалуй, оставлю-ка я эти акции себе». Изольда резко встала с кресла. «Не хочешь по-хорошему, так будет по-плохому», — прошипела она. «Или ты отдаешь мне эти акции, причем совершенно бесплатно, или я сообщу Ивану Волкову о вашем так называемом романе. Он сдерет со своего щенка три шкуры, а потом отправит его в какой-нибудь дальний филиал своей вшивой фирмы. А он обязательно так и сделает, уж я-то его знаю. А ты останешься с носом. Даю тебе 2 дня сроку, и упаси тебя Бог кому-нибудь разболтать об этом». Изольда склонилась к самому лицу потрясенной Кати. «Размажу!» — процедила она сквозь зубы. Затем Изольда поправила выбившийся из укладки локон и довольно улыбнулась. «Спасибо за такой чудесный разговор, милочка», — сказала она. «Так я жду твоего ответа и уверена, что ты примешь правильное решение». Изольда зашагала к выходу. Катя с ошарашенным видом сидела в кресле и смотрела в одну точку. Ей хотелось кричать от досады, но она просто лишилась дара речи. У выхода из демонстрационного зала Изольда встретилась с Линой Орловой. «Лина», — ласково улыбнулась Изольда, — «а ты делаешь успехи, рада, что тебе удалось выйти в финал конкурса». «Я как раз собиралась поблагодарить за это вас, Изольда Егоровна», — учтиво сказала Лина. «Если бы не вы, я даже не попала бы в число участниц». «Полно!» — отмахнулась Изольда. «Благодарить будешь, когда станешь победительницей, когда с тобой заключат контракт». «Вы же видели других девушек? Как считаете, у меня есть шанс на победу?» «Конечно!» — Изольда понизила голос. «Если ты хочешь победить, дорогая, ты победишь. Ты станешь королевой красоты. Нужно только использовать любой шанс, добиваться желаемого любыми методами». «Мастер игры, помнишь?» «Помню», — кивнула Орлова. Изольда обернулась и посмотрела на Катю, все еще в оцепенении сидевшую в зрительном зале. «Любыми методами», — повторила она. «Будьте уверены, я вас не подведу», — пообещала Лина. «А я в тебе никогда и не сомневалась, дорогая». Изольда попрощалась и зашагала к выходу. Лина восхищенно смотрела ей вслед.